Ни об одном человеке так много не сказано в четырех Евангелиях, то есть в Евангелии от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, как об апостоле Петре. В Петре мы находим много противоречащие, и Господь должен был над ним много поработать, перед тем, как он станет Кифой, то есть Петром, что значит «камень». Да, при первой встрече, взглянув на него, Христос ему сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». В этот момент Христос предвидел все относительно Петра, все его переживания, его неудачи, падения и, наконец, его восстановления. Да, сколько в нем было недостатков, сколько противоречий, но одно в нем было — это вера. После этого ужасного просеивания, через которое Петр должен был пройти, у него только одно осталось. Все остальное он потерял. Но одного он не утратил, это была его вера. И об этом Иисус Христос молился. «Но, — говорит Христос, — я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Сегодня, продолжая нашу тему о Петре, я хотел бы взять один случай из его жизни, в котором проявилась его вера. Таких случаев в Евангелии много, но сегодня мы ограничимся этим одним случаем, о чем мы читаем в 5 главе Евангелия от Луки. Тут сказано так. «Однажды, когда народ теснился к нему, то есть к Иисусу Христу, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Так ответил Петр Господу, когда после всеночной ловы рыб он ничего не поймал. И Иисус ему говорит: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Конечно, с точки зрения опытного рыбака, Петр был совершенно прав своим возражением. Он отлично знал из многолетнего опыта, что утро не время ловить рыбу. Если ничего не поймал ночью, то наверняка днем рыба в сети не попадет. И тут, вопреки своего знания, своей многолетней практике и опыта, он вдруг сопоставлен с таким невероятным требованием: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Как это понять? Не насмешка ли это? Не издевательство ли это над его неудачей? «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Ведь сколько раз я тут ловил рыбу, и не бывало такого случая, чтобы кто поймал рыбу в такое время. Да, я даже не видел, чтобы кто бы и попытался это сделать. Но, возлюбленные, благодарение Господу, что наш рассказ не кончается этим возражением Петра. Если бы так, то мы бы больше ничего об этой истории не знали бы. Тут она бы и кончилась. Однако она кончилась необыкновенной, чудесной удачей, и впоследствии Господь был прославлен. Поверь, мой друг, что и твой неуспех, твой провал, твоя неудача может послужить поводом для величайшей победы. Тебе нужно только одно, а это одно Петр имел. Почему мы дальше и читаем: «Они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Что случилось? Что произвело такую перемену? Возлюбленные, весь секрет в четырех словах нашего текста: «Но по слову твоему». Вот тут оказался поворотным пунктом в слове «но». Это и была точка вращения, маленькое слово, а сколько в нем значения. Но прошу дальше отметить, что слово «но» является лишь поворотным пунктом. Этот крутой поворот от полной неудачи был возможен только в силу трех последующих слов. «Но по слову твоему». Без них чудо, которое тут произошло, не было бы возможным. Без этого слова все осталось бы по-прежнему. Наша история кончилась бы плачевными словами Петра: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Вы когда-нибудь подумали о том, что в этих трех словах скрывается самая могущая сила во всей вселенной? О каком слове говорит тут Петр? Он говорит о слове самого Бога. Это то самое слово, которым устроены были веки, так что из невидимого произошло видимое. Мы видим на всех страницах Библии, что все, что Бог делает, Он делает словом. Он говорит, и веки сотворены. Когда Господь ходил здесь на земле, слепые озревали, хромые исцелялись, мертвые воскрешались. Одним только словом Его. Да, Слово Господне дает жизнь, оно творческое и всемогущее, ибо Слово Его равняется всему тому, кем является сам Бог. Вот почему, говоря о Христе, апостол Иоанн говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Каков Бог, таково и Его Слово. Если Бог всемогущ, тогда и Слово Его всемогущее. Если Бог Создатель, значит и Слово Его творческое, живое и действенное. Поэтому, когда Петр сказал «по слову твоему», то он этим самым показал, что имеет это Слово Господне, и что Слово это сильно, оно могуще, как бы не противоречили обстоятельства, его знания, опыт, оно могуще было изменить существующее положение и из невозможного сделать возможное, из невидимого – видимое. Слово, которое он имел от Господа, изменило все, и, имея это Слово, у Петра было самое главное, самое необходимое для веры. «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Теперь все, что ему следует делать, это поступить по данному ему слову, и это и есть вера. Тут нам ясно проиллюстрирован основной закон веры. Заметьте, как вера начинается. Она начинается от слышания. Как сказано в послании Римлянам, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Здесь не сказано, что вера от хотения, или от желания, или от каких-то стараний, нет, но от слышания. Мы должны внимательно прислушиваться тому, что Бог говорит, и Его Слово, оно рождает в сердце нашем веру. Это единственный способ, которым ты и я можем получить веру. Мы должны узнать Божью волю, иметь Его Слово для данной ситуации, то есть узнать, чего желает Он, что Он намерен делать. Возлюбленные, в этом весь секрет. Это Слово Господне изменит все в нашей жизни. Там, где была неудача, оно превратит ее в успех. Где было отчаяние, там будет надежда. Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова. Имея это Слово, все остальные аргументы отпадают в сторону. Но прошу отметить, что Петр не только получил Слово Господне, он должен был действовать согласно этому Слову. Есть люди, которые имеют Слово. Они слышали голос Божий, и тем не менее положение их ничуть не изменилось. В чем дело? А очень просто. Я вам скажу, Слово остается бесплодным, поскольку оно не приводится в действие. Какая польза, если я имею это чудное, живое, творческое слово, могущее совершить чудо для меня, изменить всю ситуацию, из полного омертвения создать новое и живое? Скажите, какая польза, если я одобрю это слово, а не буду поступать по нему? Вот почему Яков говорит: «Вера без дел мертва». В это незабвенное утро озеро Генесарецкое было полно рыбы. Она только ожидала, покуда она не будет взята в сети веры. Сказанное слово Христово обеспечило рыбу. Теперь оставалось только одно — действие. Верой закинуть сети в море и взять эту рыбу. Вот и все. О, благодарение Господу! Петр не был обманут, когда он сказал, «Но по слову твоему закину сеть», и когда он ее закинул, то поймал великое множество рыбы, так что сеть у них прорывалась. Мой друг, вряд ли тут требуется чего больше сказать. Как ясно учит нас этот пример и целый ряд других примеров веры в Слове Божьем, что, получив Слово Господне, мы должны действовать согласно этому Слову. Это и есть та вера, без которой нельзя угодить Богу. Кто имеет такую веру, он Богу угождает, и ему Бог воздает. Но вы спросите, откуда явилась эта рыба? Как это произошло? Дорогие мои, нам все это не нужно знать и понимать. Бог этого не требует, Он только ожидает нашу веру, и тот, кто верит, он бросит в воду свой невод по слову Господню и увидит славу Божью. Петр поверил, и он увидел. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью, говорит каждому из нас сегодня Господь. Хочешь ли быть угодным Богу, служить достойно Ему, тогда ты должен поступить по слову Его». Вы когда-нибудь подумали о том, почему сказано в нашем тексте, что сеть их прорывалась? В другом случае, если припомните, это было после воскресения Христова, ученики тоже поймали, по слову Господню, обильный улов. Но нам ясно сказано, что при таком множестве не прорывала сеть. Как это объяснить? При одном случае прорывалась, а при другом нет. Заметьте точно, что Христос сказал Петру, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Он сказал «сети» в множественном числе, то есть несколько сетей. Все, которые они имели. Рыбы было много, достаточно наполнить все сети. А Петр отвечает, «По слову твоему закину сеть». «Одну сеть. Хватит с меня одна сеть. Попробуй сперва, как выйдет, а потом посмотрим дальше». Разве приходится удивляться, что у них сеть прорывалась? Если бы они бросили все сети, то этого не было бы. Сети их не прорывались бы. При другом случае, уловы рыб, то есть после воскресения Христа, Спаситель им сказал, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Им сказано было закинуть одну сеть, и, сделав так, несмотря на великое множество рыб, их сеть не прорывалась. О, возлюбленные, будем верить Богу 100%. Если Он сказал «сети», значит, там есть достаточно рыбы для всех сетей. Человек склонен думать, что Бог скуп. О, нет, возлюбленные, наш Бог щедр, Он любит давать, и притом всегда с избытком. Нашим неверием мы ограничиваем Бога. Дорогие мои, наш дивный Господь имеет достаточно благодати для каждой нашей нужды. Пусть эта нужда кажется мелочной и незначительной, или огромной и невероятной. Слово это, дорогой друг, лично тебе. Ты трудился всю ночь, и все твои старания оказались безрезультатными. Остановись. Господь имеет слово лично для тебя. Не спеши. Беда со многими, что они так много хотят сделать и думают, что Бог хочет их активность. Нам нужно остановиться и узнать, что от нас хочет Господь. Тогда нам не нужно будет сказать, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». О, возлюбленные, не будем ограничивать Бога нашим неверием. В чем бы ни заключалась бы твоя нужда, Господь сегодня имеет лично для тебя свое слово. И получив его, ты можешь всецело на него положиться. Получив это слово от Господа, Бог теперь ожидает твоего действия, чтобы ты закинул свою сеть для лова. Море Господне неисчерпаемо, оно полно благословения, от тебя только требуется это действие веры. Приложи действие сказанному тебе слово, доверься всецело ему, и ты узнаешь, как благ Господь. Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас. А если ты не спасен, мой дорогой друг, то путь спасения открыт для тебя сейчас. Вот тебе слово Господне, слушай, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Может ли что быть яснее? Тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Я спрашиваю тебя, мой дорогой друг, чего тебе еще нужно ожидать? Твоим ожиданием ты только обижаешь, оскорбляешь Бога, делаешь Его лживым. Он сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Значит, все готово, и тебе нужно только прийти к Нему по слову Его, и Он тебя примет, простит и сделает тебя чадом Своим. Пусть Господь тебе поможет сегодня прийти к Нему. Аминь.